Покровская расположена довольно красиво. Старинный сад с липовыми аллеями и река в конце сада составляют всю красоту имения. Белый каменный дом, уже старый, казался мне таинственным, вероятно, потому что я слышала много легенд о нем. Бывало, вечером сидим мы вместе с Марьей Николаевной в саду или в слабо освещенной гостиной. Свет луны падает полосами на пол и освещает середину комнаты. Все мы, утомившись от жаркого дня и прогулки, сидим молча. Мне хочется навести Марью Николаевну на рассказ о чем-нибудь сверхъестественном, и мне это удается. Марья Николаевна рассказывает нам о смерти своей свекрови Елизаветы Александровны. «Я сильно тосковала по ней», — говорила Марья Николаевна. «Мне казалось, что я потеряла в ней неизменного друга и покровительницу, и я много плакала». И вот однажды ночью, муж был в отсутствии, мне не спалось. Спальня тускло горела лампада. У кровати моей стояли ширмы, и на эти ширмы я обыкновенно вешала свои деревянные четки, которые носила днем. Был первый час ночи. Все в доме уже спали, когда я услышала медленные шаги, приближавшиеся ко мне, и я увидела, как из-за ширмы вышла женщина вся в белом с покрытой головой. Она медленно подошла к ширме, пошевелила висевшими четками, так что я слышала отчетливо деревянный звук их. Потом она подошла ближе ко мне и пристально взглянула на меня, и я узнала в ней свою свекровь. В первую минуту я не испугалась, но, опомнясь, что ее нет более в живых, мне стало страшно, я вскрикнула. Призрак исчез. Помолчав немного, Марья Николаевна прибавила: «И в этот год мы навсегда расстались с мужем». После этого рассказа я навожу Марью Николаевну на воспоминания ее о Тургеневе. Я слышала, что Иван Сергеевич бывал часто в Покровском, что он любил Марью Николаевну, ценил ее тонкий ум и ее художественное чутье. «Тургенев часто бывал у вас?» — спрашивала я. «Да», — говорила Марья Николаевна. «Он приезжал в Покровское, привозил рукописи свои и читал мне их. Мы целые вечера проводили с ним. Мужа литература утомляла», — улыбаясь, говорила Марья Николаевна. «Правда, что героиня его, Вера Ельцова, взята с вас?» — спросила я. «Говорят так. Тургенев подметил даже мою черту характера, что я не любила стихов, и он это описал в характере Веры Ельцовой», — сказала Марья Николаевна. «А вы его любили?» — спросила я с решительностью. Марья Николаевна весело засмеялась. «Танечка, ты ужасный ребенок! Он был с молоду удивительно интересен своим живым умом и поразительным художественным вкусом. Да, такие люди редки», — помолчав, сказала Марья Николаевна. Кто коротко знал Марью Николаевну, тот знает и ее правдивость. Она не только не способна была выдумать что-нибудь, но даже не имела привычки преувеличивать свой рассказ. Говорила она спокойным, ровным голосом, нисколько не заботясь о впечатлении, которое производила на своих слушателей. Самые близкие соседи Марьи Николаевны была многочисленная патриархальная семья барона Дельвига, семья барона Александра Антоновича и он сам пользовались уважением и симпатией всей округи.